Глава 7. Шах. Шакхария. «Простите, принцесса, за нерасторопность, я загляделся», — выдавил Шакхар Дозор, когда вдруг вынырнул из-за поворота и чуть не врезался в Айру. Его натянутая улыбка смахивала на спазм, словно челюсть свело от страха. «Ничего», — ответила ликанка-принцесса холодно, не избавляя шага. Сын покойного генерала Зодра мало ее волновал. Как, впрочем, и десятки прочих бывших прихвостней генерала, которые теперь почтительно склоняли головы в коридорах при ее появлении. Надеясь, что их не заметят, или наоборот, что заметят. Айра изменилась, и все это видели. Она ощущала перемены в самом воздухе. После гона все стало иначе. Она больше не чужестранка, бастард королевы, а настоящая шакхарка-охотница, победительница, соратница конунга Данилы. Ее имя произносили с уважением даже те, кто еще недавно отпускал в ее сторону снисходительные усмешки. Авторитет Данилы вырос до небес. И ее влияние цвело рядом. Айра шла по коридору с прямой спиной. Придворные расступались. На повороте взгляду открылась сцена. В нише между колонн, под фресочным потолком, ее мать, королева Шакхари, беседовала со здоровяком Буром. Эти двое держались очень близко и доверительно. Айра едва заметно улыбнулась. Конечно, и тут не обошлось без Данилы. Она прекрасно помнила, как он рассказывал, как ловко отшутился перед королевой, отвергнув ее предложение стать фаворитом и выставив все так, будто Бур уже занял это место. И теперь королева и Бур, похоже, действительно сближаются. У Данилы вообще есть особенность. Его мысли имеют привычку материализовываться. Айра отвернулась и пошла дальше. Как бы то ни было, теперь она законная наследница, избранница героя Гона и не собиралась уступать трон никому. Бур мог надеяться разве что на руку ее матери, но не на власть. В своих покоях Айра сбрасывает на кресло кожаную куртку, в которой скакала на шестилапке сквозь чащу на охоте. Самое время расслабиться. Она направляется к связь-артефакту, чтобы вызвать служанок и приказать наполнить ванну с лавандой и горячими камнями. Но едва она тянется рукой, как сверху раздается звонкое «тяф». Прямо с потолка ей на ладонь падает тонкое серебристое кольцо, перевязанное ниткой с аккуратной запиской. Почерк узнается мгновенно, резкий, угловатый, безошибочно дротнинг Светланы. «Надень меня!» Айра улыбается. Это уже не в первый раз. Она ведь носила кольцо Светланы. И знает, каково это — быть подключенной к мысли сети вещих Филиновых. Она не колеблется ни секунды. Кольцо скользит на палец. «Айра, ну наконец-то!» — раздается в голове звонкий голос Светки. «Ломтик что-то долго до тебя добирался. Целых 10 минут. Поздравляю, избранница рода!» Теперь ты официально носишь наш символ. Не всегда с нами на связи, даже если в Шакхарии шторма и мрак. Айра прикрывает глаза. Внутри теплая волна. «Спасибо, дротник Светлана», — говорит она искренне, почти шепотом. «Для меня это большая честь. Я не подведу вас». «Да ладно», — смеется Светка. «Ты еще главного не знаешь. Готовься, сейчас офигеешь. Я, между прочим, беременна». «Прикинь, правда?» Айра распахивает глаза. «Ага. Теперь, конечно, морду всяким гулям не набьешь. Хотя иногда так хочется. Ну да ладно. Это, считай, как отпуск по вынашиванию героя царства». В голосе Светланы ни капли сожаления. Только хохот и легкая бравада. «Поздравляю. Это замечательно. Ты знаешь, когда я тебя впервые увидела, подумала, какая же стерва. Взяла бы, придушила». Светка неожиданно переводит тему. «А я и была стервой», — спокойно соглашается Айра. «Чего скрывать-то?» Ну, как и я когда-то. Правда, я тогда еще мелкая была. Но хоть вовремя исправилась, хмыкает Светка. А потом ты тоже встретила Даню. Айра кивает, хотя знает, что та не видит. Да. Конунг Данила — тот, кто умеет ставить тебя перед собой. Просто ты сама вдруг хочешь стать лучше. Вот и я о том же, — говорит Светка уже мягко. Ты, видимо, бесила меня потому, что я видела в тебе саму себя. А потом с тобой произошло то же самое, что и со мной. Даня нас обеих, как это сказать, перелепил, что ли. И вышло-то ничего, да? Айра усмехается уголком губ. И правда. Светка замолкает на секунду, а потом... Ладно, хватит о прошлом. Рассказывай. Что вы там делаете в своей Шакхаре? Чем развлекаетесь, как живете? Кого мучаете? Айра смеется. Открыто, чисто, как давно не было. Сейчас расскажу. Только сначала ванну наберу. С меня сажа не счищается уже второй день. Задрал. Вот, уже звучишь, как настоящая Филинова. Довольно фыркает Светка. Сегодня мы с Камилой планируем отправиться в Междуречье. Навестить Золотого Дракона и проверить, насколько он готов к одарению. Но пока до выхода есть немного времени. Я решил выкрасть пару часов для самого себя. Пора, наконец, перезагрузить голову. Последние дни в ней стоит такой перегруз, будто весь астрал уплотнился прямо под черепной коробкой. Надо сбросить напряжение. Сбросить и отстроиться. Остальные жены тем временем собираются в Москву на банкет у Паскевичей. Наряды, украшения, предсветская суета. В общем, мне туда точно неохота влезать. Я устраиваюсь в своем медитативном зале, предварительно заперевшись. Сажусь в привычную позу. Погружаюсь в ментальный бастион. Первым делом проверяю, чем заняты мои легионеры. О, работают. Упражняются с огоньком. Савельич, старик душа, навел в замке порядок. Служанок NPC больше не позажимать в углах. Значит, остается только одно — тренироваться. И парни тренируются. А вот себе любимому все никак не удается выкроить пару часов. Иногда так и тянет просто взять и закрыться, уйти в себя, отключиться от внешнего мира, заглушить мысли, речь. Но, увы, графу такое непозволительно. Внешний мир не ждет. Если надолго вырубишься, потом разгребай последствия. Слишком много завязано на моей голове. Так что сейчас, пока выдалась минутка, надо использовать ее по полной. Я нащупываю в памяти странника нужные сегменты. Осторожно вытаскиваю пласты информации, те, что касаются астральной материализации. Именно они интересуют меня в данный момент. Вообще, астральная материализация делится на два типа. Первый тип — это разрыв пространства. Взрыв, по сути. Грубая, но чертовски эффективная вещь. Боевое применение астрала. Психическая энергия, выброшенная в мир с силой тарана. Я сам не раз использовал ее. В битве с Ратвером, например. Вспышка, щелчок — и все. Многие грандмастера-телепаты владеют этой техникой без особых проблем. Хотя вот Жанна Горнарудова вроде бы не умеет. Хотя с нее станется. Хитрющая дама. Может, притворяется. Но вот вторая категория куда интереснее. Материализация объектов. Не рвань и грохот, а творение. Та самая техника, которой пользовался демон Миража, когда на Буяне поставил костяную башню. С точки зрения практического боя техника сомнительная. Не очень-то удобно в разгаре сражения лепить из астрала оружие, скажем, или защитную стену. Не до того. Но в стратегическом, философском, даже метафизическом смысле это великая круть. Это правка канвы реальности. Просто вдумайтесь, что если бы мой бастион, тот, что сейчас в ментальном пространстве, со всеми легионерами, архивами, залами, существовал не в моей голове, о физическом мире. Настоящая крепость. Материальный аванпост сознания. Но есть одно «но». По воспоминаниям странника, чтобы овладеть этим искусством, нужно примерно 1000 лет. Минимума. Сам странник, кстати, владел этим навыком так себе. Да и, как он поминал, из ныне живущих людей никто в полной мере этой техникой не владеет. Люди — нет. Почти никто. А вот демоны — да. Древние, вроде Миража или особенно Короля Теней, владеют материализацией на уровне инстинкта. Из людей, по словам странника, владеют ею только двое. Председатель Хаттабыч, один из старейших магов организации, и еще, может, Размысл, мутный тип, который как-то звал меня к себе в ученики. Что касается меня, теорию я понял более-менее. Но понимание, как и в случае с телепатией, ничего не дает без практики. Чтобы освоить астральную материализацию, мало читать чужие воспоминания. Тут надо перестраивать себя, тело, сознание, восприятие. Этим, по большому счету, я временами и занимаюсь по мере возможностей. Вот и сейчас тоже. Вдруг доносится ментальное эхо, легкое астральное мерцание, вспышка на краю сознания. Оказывается, эта шельма зовет меня из браслета на руке. Я вздыхаю. Блин. Я ведь специально закрылся изнутри. Никому не сказал, что здесь. Никто не должен был меня тревожить. Надо было, конечно, еще и браслет снять. Но нет, забыл. А шельма? Ну да, она всегда со мной. Обычно молчит, а вот сейчас приспичила. Активирую камень Джартсерг в браслете. Материализуется передо мной девушка в красном нижнем белье. Классика. Гротескная шельма любит подать себя эффектно. Облик у нее, как всегда, идеальной красавицы. Самой красивой девушки на свете, конечно же. «Филинов, ты совсем меня забыл», — упрекает она. «А ты ведь обещал, что мы будем вместе убивать твоих врагов и веселиться». «Слушай, я не забыл», — говорю. «Ты мне правда помогала. Бывали моменты, и я это ценю. Несмотря на то, что при нашей первой встрече ты хотела сделать меня своей одержимой куклой». «Но я же не знала, что ты такой», — хихикает шельма, стреляя глазками из-под ресниц. «Такой замечательный. А за покушение, ну, прости». «Забей», — отмахиваюсь я. «Я не в претензии. Я ведь знаю, кто ты, демонесса. Это твоя суть. Если подставлю спину, ты снова попытаешься цапнуть». Она улыбается шире. «Не попробуешь, не узнаешь?» «И не собираюсь», — отмахиваюсь. «Отпустить тебя обратно в астрал я, сама понимаешь, не могу. Но могу создать тебе мираж внутри Жартсерка, целый отдельный мир. Хочешь, хоть гарем из NPC-мужиков или что-то другое? Живи в свое удовольствие». «Фу, мужики», — фыркает она. «Мне с тобой нормально». «Уверена?» — приподнимаю бровь. «Ты в этом браслете уже который месяц. Что тебя держит? Жажда мщения королю теней?» На миг она притихает, смотрит прямо, не отводя взгляда. Голос становится ниже. «Ты понял, да? Конечно, меня толкает не только месть, но и то, что она теперь возможна. Понимаешь, раньше я думала, у тебя нет ни малейшего шанса. Просто милый мальчик, который рано или поздно попадет в лапы короля теней. Но теперь... даже не знаю». Я усмехаюсь. «Ну, спасибо, хоть не жалкий мальчик. Прогресс». Потом чуть серьезнее. «Но, знаешь, твоего короля не так-то просто найти, если он вообще еще жив. Мы с Красным Владом уже не раз обсуждали это. Телепаты охранки прочесывали астрал. Первый, второй слой, частично третий. Но демонюга притих, словно испарился. И все же, скорее всего, он жив. Главное доказательство — его сделка с обителью монахов, теми самыми, что пытались меня выловить. «Он жив», — тихо говорит Шельма. «Он просто осторожный». «Тем более», — вздыхаю. «Значит, рано или поздно объявится. Или я выйду на него». Я опираюсь локтями на колени, гляжу на пульсирующий свет браслета. Шельма все еще стоит передо мной. Идеальная, нарисованная, ослепительная и прекрасная. «А пока отдыхай. На встречу с королем я тебя, пожалуй, позову». «Хм», — произносит она, отступая на шаг. «Пожалуй, это и есть настоящая близость, да?» И исчезает. Браслет снова глохнет. Стук в дверь прерывает мои размышления. «Вот тебе и медитация». «Ну да ладно, хоть что-то успел». Ориентиры наметил, направление зафиксировал, да и узнал, что из Шельмы может выйти союзник. Уже неплохо. Открываю. На пороге Камила и Настя. Камила в темной, обтягивающей водолазке и узких брюках. Ткань подчеркивает ее изящную фигуру, особенно грудь. Настя, как всегда, налегке. Майка, короткие шорты. Настя моментально подскакивает ко мне, чмокает в щеку, быстро, но с прицельным мурлыком, и тараторит. «Даня, вы уже в междуречии собрались? Когда выдвигаетесь, я нужна?» «А ты с нами хочешь?» Улыбаюсь, покосившись на нее. «Ну, вообще-то я собиралась на охоту», протягивает она с хищным прищуром. Явно уже представила, как гоняет косули через овраги. «Так иди», — машу рукой. «Проверила, что мы живы, и ладно». Настя довольно кивает, разворачивается на пятках и уходит. Камила остается. «К Партаклу, Даня?» «Я его уже вызвал к Стелле». Стряхиваю остатки внутренней раскачки. Выходим. Двор прохладный, небо светлое, будто натянутое. Перед Стеллой уже маячит Партакл. Он кидает мне в воздухе портальную статуэтку Масасы. Я ловлю ее на лету. «Готово», — говорит Партакл. «Теперь она подключена ко всем твоим стелам. Следы организации уже стерты, можешь не переживать. Не отследят». «Сложно было настраивать?» — спрашиваю, разглядывая энергоструктуру камня. «Легкотня», — ухмыляется он. «Я же ее когда-то и настраивал. Просто повторил пройденное». «Отлично», — киваю. «А теперь будь другом, открой проход в Стремино». Партакл, хмыкнув, делает жест. И пространство перед нами сдвигается, вспыхивает лиловая арка. Перед самым шагом в портал я случайно поднимаю взгляд и замечаю Лену в одном из окон башни. Прислонившись к раме, с улыбкой машет мне рукой. Улыбаюсь краем губ. Да, я редко бываю с женами физически, слишком уж плотный график у графа, конунга, лорда. Но, вопреки расхожему мнению, у нас все не так уж плохо. А точнее, все у нас даже очень хорошо, потому что телепатия — это не только лазание по чужим мыслям и моральные дилеммы. У нас, телепатов, есть одна особая фишка — ментальное внушение. Я могу передавать своим женщинам эмоциональное насыщение. Так что даже на расстоянии вполне способен исполнять супружеский долг. Детей так, конечно, не заделаешь, но удовольствие подарить запросто. Вот и ходят мои жены постоянно расслабленные, как кошки после сливок. Говорят, у древних телепатов вообще были сотни жен. Хоттабыч так и до сих пор. По слухам, у председателя около 200 супруг. Не факт, что он всех в лицо различает, но эмоционально всех закрывает. Хотя, конечно, возникает вопрос. Зачем тебе 200 жен, если ты даже не помнишь, у кого какой голос? Ну, если ты, скажем, председатель межмировой организации, тогда это уже имидж. Я, к счастью, пока не председатель, так что мне 200 жен не надо, спасибо. Перенесясь в Стремино, мы с Камилой материализуемся аккурат посреди базы. Между административным корпусом и складом, как раз на краю площадки со стелой. Нам тут, в общем-то, не удивляются. Гвардейцы давно привыкли, что я появляюсь как черт из шкатулки. Просто раз — и я тут. «Золотой на месте?» — киваю ближайшему бойцу. Парень мгновенно вскидывается в стойку. «Да, шеф, за забором, как обычно». С Камилой обходим корпуса, мимо бочек с душнилой, пары тренировочных манекенов и здоровенного котла, в котором кто-то варит что-то похожее на щи. И направляемся прямо туда, где обычно зависает наш дракон. Животина лежит на полянке, как ленивый пес на солнышке, и жует папоротник с мой рост. Папоротник торчит из пасти, как сигара. Глаза прищурены, шея изогнута с пафосом. «Ну что, желточешуйчатый?» — ухмыляюсь. «Ты точно хочешь кота в мешке? Я тебе и без всяких одарений могу подогнать любой дар. Хочешь, будешь ледяным драконом, хочешь — теневым. Хочешь, станешь некромантом-драконом, будешь парить над кладбищами и оживлять скелетов под бит. Нежить дискотек под луной. Заманчиво?» Золотой проглатывает папоротник и смотрит серьезно. «Человек, я верен судьбе», — произносит он по мысли речи, глубоко, гулко. «Лучше б ты дракониху себе нашел», — качаю головой. «Мы драконы, фаталисты», — продолжает он невозмутимо. «Мы верим в течение мира. Я дал клятвы орнитантам не потому, что хотел, а потому что должен был. И служу тебе не потому, что выбрал, а потому, что так велела воля мира». «Ну, хоть нравится тебе у меня?» — спрашиваю, чуть смягчаясь. «Я ж стараюсь». «С тобой весело, Конунг». В его голосе появляется почти веселый резонанс. «Я еще ни разу не жарил столько всякой нечисти подряд. И никогда не попадал под сплошной артиллерийский огонь. Это было щекотно. Служить тебе тоже судьба. Потому я доверюсь ей снова». «Ну, как считаешь нужным, конечно, животина», — пожимаю плечами. «Только сразу предупреждаю. Одарение — это рулетка. Выстрелит, не выстрелит, никто не скажет». Дракон не отвечает, только снова берет в пасть очередной лист папоротника. «Вот студень, например», — продолжаю, — «стал мастером слизи. Сейчас он доволен, но поначалу был в шоке». Золотой хмыкает. Чешуйки на морде дергаются синхронно. Значит, слушает внимательно, хоть и делает вид, что выше этого. «Но, раз уж решился, соблюдай инструкцию. С сегодняшнего дня ты на диете. Только птица и рыба. Все. Ни говядины, ни баранины, ни кабанов, ни тем более рогогоров, которых ты у меня просишь. Только легкая, чистая, белковая пища». «Почему нельзя есть говядину?» С недовольством рычит он. Прищелкивает зубами так, что проходивший мимо гвардеец непроизвольно отступает и ускоряет шаг. «Потому что у тебя особая энергоструктура», — поясняю. «И на фоне нестабильного предодарения тебя просто переклинит». Дракон скалится безрадостно с театральной обидой. Получается у него, конечно, так себе. Все же зубастая морда с торчащими рогами плохо подходит для трогательной скорби. Но старается. Глухо перекатывается в горле что-то среднее между ржанием и рыком. Камила шепчет мне сбоку. «Он расстроился». «Не обращай внимания», — фыркаю. «Поручи, пожалуйста, гвардейцам, которые отвечают за питание желтого, чтобы посадили его на диету». «Хорошо, Даня». Мы с женой возвращаемся назад. Золотой тем временем уже в спину мне дует. «Изверг!» «Сам хотел», — лениво отзываюсь, даже не оборачиваясь. Камила уходит в протслужбу давать инструкции по питанию желто-чешуйчатого. А я направляюсь к Зеле. У нее теперь свой кабинет, все-таки капитан альвийского батальона. Статус обязывает. Зела встречает меня радостно. Прям-таки светится. Улыбка до ушей, глаза блестят, голос звенит, как медь на солнце. И как ей не холодно, загадка. На загорелой коже, как всегда, только кожаные ремни, перехваченные крест-накрест через бедра и грудь. Весна в этом году, конечно, теплая, но все же не Камбоджа. Зела, впрочем, стойкая. Она и в Антарктике скакала в этом своем боевом минимализме и не пикнула. Рядом сидит Бер. До моего прихода они с Зелой ворковали, как пара голубков. Вроде бы трогательная сцена, но при этом Зела в руке полирует кинжал. Когда я захожу, Бер первым поднимает глаза и улыбается. «О, снова навестил нас, Данила!» Комментирует он просто, будто мы только что за ужином виделись. «Милорд?» Зела вскакивает, пружинит, как заведенная. «Как хорошо, что вы вернулись. Я так хотела рассказать. Вы бы видели, как скукожился Феанор, когда я показала лейтенантам голову Ратвера». Надо было сфоткать его лицо. Усмехаюсь. «На заставку поставил бы». «Вот да!» Вскидывается она с энтузиазмом. «Жаль, не догадалась. Все еще не привыкну к местным технологиям. К этим холобильникам и теледризерам. Кажется, наша бытовая техника не сильно заинтересовала воительницу, раз она не запомнила ее название. Но с Феонора взять нечего. Он чугунный чайник. Зато другие альвы, между прочим, вас зауважали еще больше. Галадриэль и Финрод теперь так вообще твои фанаты», — хмыкает Бер. «Голову утилизировали? Уточняю больше из протокола. Мало ли, вдруг она где-то в холодильнике». «Да...» — с легким разочарованием тянет Зела. «Я, конечно, хотела наколоть ее на кол посреди штаба. Ну, чтобы мотивация у сородичей была. Все-таки вы покарали самого праотца Ликанов ради нас». «Да, думаю я. Вкусы у девушки специфические. Но искренние. Неплохо бы... на устранение Ратвера. Но Зела опережает. Тайна, милорд. Я в курсе. Студень сказал, дело закрыто. Официально никто никого не устранял. Голова уничтожена. В камере с эфирной кислотой». «Молодцы», — говорю я. А про себя думаю. Ну, вообще-то, устранение Ратвера не такая уж вещь, которую обязательно держать в тайне от организации. Хоттабыч бы и сам рад был прищучить высшего оборотня. Но если организаторы начнут копаться глубже, нитки-то могут привести не туда, куда хотелось бы. Например, к факту, что я держал этого хряка в одиночку на юге боевого материка, в пустыне, месяцами. Без армии мастеров, собственными силами. Просто я, песок, жара и нужный ментальный настрой. И вот зачем организаторам знать такое, что я в одиночку пленил высшего оборотня, мордовал его, изучал, при этом никто, ни один, мать их, организатор, не был в курсе. Не надо уж. Пусть лучше считают его без вести пропавшим. А то кто знает, как сложатся наши с организацией отношения в будущем. Потенциальный противник должен тебя недооценивать. «Где сейчас идет зачистка гулей?» — спрашиваю я, отгоняя мысли и сосредотачиваясь на текущем. Зела отвечает без промедления. «Альвы раскиданы по нескольким секторам. Одна из групп, кстати, недалеко отсюда, в промышленной зоне, сектор Б-17. Кто у них старший?» «Феанор, Финрод, Галадриэль, Келебримбор». «Самые сильные лейтенанты вместе?» — удивляюсь. «Да еще с воителем на пару». «С воителем, потому что Финрод и Галадриэль преданы вам. На них не подействует болтовня Феанора про долг и честь». «Зела терпеть не может Феанора, это прямо видно». «А лейтенанты вместе, потому что гули засели в необычном месте».